Глава 85. Священные гроты Ватикана находятся под полом собора Святого Петра и служат местом захоронения покинувших этот мир пап. Витория добралась до последней ступеньки винтовой лестницы и вошла в пещеру. Затемненный тоннель напомнил ей большой адроновый коллайдер в Церне. Там было так же темно и прохладно. В свете ручных фонарей швейцарских гвардейцев тоннель представлялся чем-то совершенно нематериальным. В стенах по обеим сторонам грота темнели ниши, и в каждой из них, едва заметной в неярком свете фонарей, виднелся массивный саркофаг. По ее телу побежали мурашки. Это от холода, внушала она себе, прекрасно понимая, что дело не только в прохладном воздухе пещеры. Ей казалось, что за ними наблюдают, и что наблюдатели эти вовсе не из плоти и крови. Из тьмы на них смотрели призраки столетий. На крышке каждого саркофага находилось скульптурное изображение покойного в полный рост. Мраморный понтифик лежал на спине со скрещенными на груди руками. Создавалось впечатление, что распростертое тело, пытаясь восстать из гроба, выдавливало изнутри мраморную крышку, чтобы разорвать опутывающие его земные узы. В свете фонарей группа продвигалась вперед, и все новые и новые силуэты давно умерших пап возникали и исчезали вдоль стен, словно принимая участие в каком-то ужасном танце потустороннего театра теней. Все идущие хранили молчание, и Витория не могла до конца понять, чем это вызвано – почтением к умершим или предчувствием чего-то страшного. «Видимо, и тем, и другим», – решила девушка. Камерарий шел с закрытыми глазами, словно видел каждый свой шаг сердцем. Витория подозревала, что клирик после смерти папы не раз проделал этот внушающий суеверный страх путь. Возможно, для того, чтобы попросить усопшего наставить его на нужный путь. «Я много лет трудился под руководством епископа, и это тот отец, которого я помню», — чуть раньше сказал ей камерарий. Витория припомнила, что эти слова относились к кардиналу, который спас молодого человека от службы в армии. И вот теперь девушка знала, чем закончилась вся та история. Кардинал, взявший юношу под свое крыло, стал понтификом и сделал молодого клирика своим камерарием. «Это многое объясняет», — думала Витория. Она обладала способностью тонко чувствовать душевное состояние других людей, и эмоции, которые испытывал камерарий, не давали ей покоя вот уже несколько часов. С первого момента встречи с ним девушке показалось, что страдание и душевная боль — которое он испытывает, носит очень личный характер и не могли быть лишь результатом разразившегося в Ватикане кризиса. За маской спокойствия скрывался человек, чью душу разрывали на части его собственные демоны. Теперь она знала, что интуиция ее не подвела и на сей раз. Этот человек не только оказался лицом к лицу с серьезнейшей угрозой за всю историю Ватикана, он был вынужден противостоять этой угрозе в одиночку, без поддержки друга и наставника. Это был ночной полет без штурмана. Швейцарские гвардейцы замедлили шаг, словно не могли точно определить в темноте, где покоится тело последнего папы. Что касается камерария, то он уверенно сделал еще несколько шагов и остановился у мраморной гробницы, казавшейся более светлой, нежели другие. На крышке саркофага находилось мраморное изваяние усопшего. Витория узнала показанное по телевизору лицо, и ее начала бить дрожь. «Что мы делаем?» «Насколько я понимаю, у нас очень мало времени», ровным голосом произнес камерарий, «но, тем не менее, я все же попрошу всех произнести молитву». Швейцарские гвардейцы, оставаясь на местах, склонили головы. Витория сделала то же самое, но девушке казалось, что громкий стук ее сердца нарушает торжественную тишину усыпальницы. Камерарий опустился на колени перед саркофагом и начал молиться на итальянском языке. Вслушиваясь в его слова, Витория неожиданно ощутила огромную скорбь. По щекам ее покатились слезы. Она оплакивала своего наставника, своего святого отца. «Отец мой, друг и наставник», — глухо прозвучали в погребальной нише слова камерария. «Когда я был еще совсем юным, ты говорил мне, что голос моего сердца — это голос Бога, и повторял, что я должен следовать его зову до конца, к какому бы страшному месту он меня ни вел. Я слышу, как этот голос требует от меня невозможного. Дай мне силу и даруй прощение. То, что я делаю во имя всего того, во что ты верил. Аминь». «Аминь», — прошептали гвардейцы. «Аминь, отец», — мысленно произнесла Витория, вытирая глаза. Камерарий медленно поднялся с колен и, отступив чуть в сторону, произнес: «Сдвиньте крышку». Швейцарцы колебались, не зная, как поступить. «Сеньор», — сказал один из них, — «по закону мы находимся в вашем подчинении. Мы, конечно, сделаем все, как вы скажете», — закончил солдат после короткой паузы. «Друзья», — ответил камерарий, словно прочитав, что творится в душах молодых людей, — «придет день, когда я буду просить прощения за то, что поставил вас в подобное положение. Но сегодня я требую беспрекословного повиновения. Законы Ватикана существуют для того, чтобы защищать церковь. И во имя духа этих законов я повелеваю вам нарушить их букву». Некоторое время стояла тишина, а затем старший по званию гвардеец отдал приказ. Трое солдат поставили фонари на пол, и огромные человеческие тени прыгнули на потолок. Освещенные снизу люди двинулись к гробнице. Упершись руками в крышку саркофага со стороны изголовья, они приготовились толкать мраморную глыбу. Старший подал сигнал, и гвардейцы, что есть сил, навалились на камень. Крышка не шевельнулась, и Витория вдруг почувствовала какое-то странное облегчение. Она надеялась, что камень окажется слишком тяжелым. Ей было заранее страшно от того, что она может увидеть под гробовой доской. Солдаты навалились сильнее, но камень по-прежнему отказывался двигаться. «Анкора, еще», — сказал камерарий, закатывая рукава сутаны и готовясь помочь гвардейцам. «Ора, сейчас». Теперь в камень упирались четыре пары рук. Когда Витория уже собиралась прийти им на помощь, крышка начала двигаться. Мужчины удвоили усилия, и каменная глыба с каким-то первобытным скрипом повернулась и легла под углом к остальной части гробницы. Мраморная голова папы теперь была направлена в глубину ниши, а ноги выступали в коридор. Все отошли от саркофага. Один из швейцарских гвардейцев неохотно поднял с пола фонарь и направил луч в глубину каменного гроба. Некоторое время луч дрожал, но затем солдат справился со своими нервами, и полоса света замерла на месте. Остальные швейцарцы стали по одному подходить к гробнице. Даже в полутьме Витория видела, насколько неохотно делали это правоверные католики. Каждый из них, прежде чем приблизиться к гробу, осенял себя крестом. Камерарий, заглянув внутрь, содрогнулся всем телом, а его плечи, словно не выдержав навалившегося на них груза, опустились. Прежде чем отвернуться, он долго вглядывался в покойника. Витория опасалась, что челюсти мертвеца в результате трупного окоченения будут крепко стиснуты, и чтобы увидеть язык, их придется разжимать. Но, заглянув под крышку, она поняла, что в этом нет нужды. Щеки покойного папы ввалились, а рот широко открылся. Язык трупа был черным, как сама смерть.